И снова на ее лице появилась ослепительная улыбка, когда она заговорила: «Я дочь преступника. Именно вы, ребята, говорили, что дочь преступника тоже должна быть преступницей. Если бы я не делала некоторых плохих вещей, я была бы позором для этой моей личности». Юнхуа захотелось вскочить и зааплодировать ей. Так держать. Вот, наконец, правильные мысли. Слабость здесь ей не место. Юнхуа тоже улыбнулась. «Да, мне всего 13 лет, а Шэнь Шиэйн всего 16. Мы обе несовершеннолетние, так что даже если мы кого-то случайно здесь убьем, самое большее, мы просто получим несколько лет в трудовом лагере». Тут автор не в курсе. В Китае привлекают к уголовной ответственности после 16 лет, но за тяжкие преступления типа насилия или убийства – с 14. Так, что с Юнхуа реально будет все в порядке, но с Шэнь Шиэйн – нет. Хотя, возможно, это было просто сказано ГГ для острастки, дети могут этих тонкостей не знать. Глава 126. «Теперь у тебя есть я». Юнхуа увела Шэнь Шиэйн прочь. Шэнь Шиэйн не осмеливалась пойти домой, так как не хотела, чтобы ее мать знала, что над ней издеваются в школе. Юнхуа сняла верхнюю одежду своей формы, чтобы Шэнь Шиэйн могла ею воспользоваться. Юнхуа также сделала прическу Шэнь Шиэйн, прежде чем они отправились в дом Юнхуа на трицикле. Цзян Хуаньцин была дома. Юнхуа кратко описала события о том, как Шэнь Шиэйн подверглась издевательствам. В конце концов Цзян Хуаньцин почувствовала ярость на хулиганов и сочувствие к Шэнь Шиэйн. Она быстро отправила ее принять горячий душ, а затем приказала Юнхуа найти какую-нибудь одежду для Шэнь Шиэйн. Затем она поняла, что Юнхуа была всего 150 см ростом, поэтому ее одежда не подходила 16-летней Шэнь Шиэйн, которая была ростом 165 см. Скорее всего, Цзян Хуаньцин была ближе к телосложению Шэнь Шиэйн. Шэнь Шиэйн быстро привела себя в порядок. Она надела чистое платье и распустила волосы. Ее щеки были красными и румяными от горячего душа. В этот момент Шэнь Шиэйн была похожа на потрясающе чистый и изысканный цветущий лотос. «Уже половина третьего. Разве вам двоим не надо идти в школу?» Шэнь Шиэйн чувствовала себя виноватой. «Извини, это все моя вина». «Не говори так», — Юнхуа улыбнулась. «Я действительно рада». Шэнь Шиэйн замерла. Юнхуа придвинулась к ней поближе и тихо сказала: «Я очень рада, что ты все еще можешь сопротивляться. Я очень рада видеть твой яркий и смелый взгляд прямо сейчас. Это просто потрясающе. Ты как королева». Лицо Шэнь Шиэйн покраснело еще больше, когда она прикусила губу, прежде чем тихо заговорить: «Я раньше сопротивлялась, в прошлом, но борьба только усугубила бы издевательство, поэтому я перестала бороться. Прежде чем ты заговорила со мной о моем отце, я даже подумала, если бы они забили меня до смерти, разве они не стали бы тоже преступниками?» Глаза Юнхуа расширились. «Ты не должна так думать. Мы несовершеннолетние, но и они тоже. Иногда закон о защите несовершеннолетних не защищает детей, которые заблудились, а прячет демонов от посторонних глаз». Шэнь Шиэйн улыбнулась и кивнула. «Мэм, я знаю. После того, как ты рассказала мне о моем отце, мой разум прояснился. Я не собираюсь умирать, а что будет с мамой, если я умру? Если я умру, что если мой отец вернется? Я злюсь, что он бросил меня и мою мать, но если я умру, я уверена, что он будет чувствовать себя очень виноватым и постоянно винить себя, а я этого не хочу». Юнхуа крепко держала Шэнь Шиэйн за руку. Шэнь Шиэйн слегка улыбнулась. «Дело не в том, что я не хочу сопротивляться, просто мне некому помочь, и я одна не могу ничем им угрожать. Ты даже не представляешь, когда надо мной издевались, как сильно я надеялась, что кто-то заступится за меня. Даже если бы это было всего лишь несколько слов, я бы набралась смелости, чтобы дать отпор. Но во всем классе, во всей школе не было никого, кто бы заступился за меня. Они все обращались со мной как с чумой, оставаясь далеко, далеко». Юнхуа обняла Шэнь Шиэйн. «Я знаю, мне знакомо это чувство. Одна в этом мире, брошенная, я действительно понимаю». Юнхуа крепко обняла Шэнь Шиэйн. «Отныне я буду рядом, я буду твоим другом. Я буду сражаться со всей тьмой в мире вместе с тобой. Если над тобой нависло мрачное облако, я разорву его и буду искать солнечный свет». Подошла Цзян Хуаньцин со свежеприготовленными блюдами. Она была немного удивлена, увидев Юнхуа и Шэнь Шиэйн в объятиях друг друга, но ничего не сказала, пригласив Чу Юя присоединиться к ним на обед. В конце концов, Все трое детей еще не обедали. Во второй половине дня все трое прогуливали школу. Цзян Хуань Цин ничего не ответила. Так как они уже прогуливали школу, они могли бы с таким же успехом посвятить время себе, не было никакой необходимости спешить. Цзян Хуань Цин ушла за продуктами. Шэнь Шиэйн была немного обеспокоена, когда она посмотрела на Юнхуа. «Больше не приходи в мою школу. Две девушки, одну из которых ты порвала на куски, а другой отрезала волосы, обе происходят из влиятельных семей, и я боюсь, что ты станешь их мишенью. Это моя проблема, я буду нести ее одна. Не волнуйся, я к этому привыкла». Юнхуа просто глубоко вздохнула и улыбнулась. «Не волнуйся, я была очень импульсивной сегодня, но у меня есть решение». Глава 127. Величайшая удача. Шэнь Шиэйн посмотрела на Юнхуа широко раскрытыми глазами. Причина ее отсутствия сопротивления заключалась в том, что это только сделает побои еще более жестокими. Вторая причина заключалась в том, что она боялась, что будет наказана ее мать. Чтобы быть ясным, Шэнь Шиэйн не была слабой. В прошлом она часто ходила за отцом на пробежки, даже училась у него приемам самообороны. Она просто не хотела причинять неприятности своей матери, предпочитая держать эти издевательства при себе. Юнхуа оказалась простой девушкой без особого происхождения. Но как она собирается разрешить эту ситуацию? Шэнь Шиэйн была очень обеспокоена. Юнхуа поджала губы и на мгновение задумалась, прежде чем посмотреть на Чуюя. «Когда Бао Си Цин ушел, он дал мне номер телефона и сказал, что я могу позвонить ему, если что-то случится». Чуюй прочитала номер телефона Чуюю. Выслушав номер, Чуюй моргнула и сказал: «Я никогда раньше не слышал об этом номере, так что он не должен быть от кого-то из нашего отряда. Я могу проверить, кто этот человек, но этот человек определенно будет надежным, так как босс был тем, кто дал это». «Все в порядке», — быстро сказала Юнхуа. «Это было бы невежливо. Я просто позвоню по нему». Чуюй посмотрел на Юнхуа и с любопытством спросил: «Если бы босс не дал тебе этот номер, как бы ты справилась с ситуацией?» Юнхуа поджала губы, а затем улыбнулась. «Я не думаю, что ты захочешь это знать». «Я действительно хочу знать», — искренне сказал Чуюй. Юнхуа слегка кашлянула. «Если бы это было так, мне, вероятно, пришлось бы прибегнуть к некоторым нерегулярным трюкам, возможно, даже к некоторым незаконным». Чуюй мгновенно вскинул брови. «Нет, у тебя никогда не должно быть таких мыслей». Юнхуа на мгновение застыла. «Почему? Ты должен знать, что иногда насилие – это единственное решение». Чуюй строго посмотрел на Юнхуа. «Босс предупредил меня, чтобы я внимательно следил за тобой. Не смей даже думать о том, чтобы делать все это». Юнхуа поджала губы. «Это были всего лишь гипотетические предположения. Хорошо, именно ты спросил меня, что бы я делала, если бы мне не помогал Бао Си Цин. Без этих его контактов, которых не было бы у нормальных людей, я могла бы прибегнуть только к некоторым более страшным трюкам. Но теперь у тебя есть босс», — сказал Чуюй. «Ты можешь использовать все его контакты». Юнхуа была в растерянности, и ее лицо было полно невинности. «Я с самого начала планировала использовать его контакты. Ты сам спросил, и я даже сказала тебе, что ты не захочешь этого знать». Чуюй взглянул на нее. «У тебя даже не должно быть таких мыслей». Чуюй поджал губы и замолчал. Без положения и денег, кроме этих жестоких и незаконных трюков, что она может сделать против этих жестоких подонков? Она ничего не могла поделать. Но теперь ей не нужно было прибегать к этим уловкам, так как она пользовалась помощью знакомых Бао Си Цина. Она не собиралась упрямиться и настаивать на том, чтобы сделать все по-своему. Юнхуа посмотрела на Шэнь Шиэйн. «Как насчет того, чтобы ты перешла в среднюю школу Наньси? Это немного дальше от твоего дома, но ты можешь подумать о переезде в этот район. Это будет приятная смена обстановки». Шэнь Шиэйн чувствовала себя немного виноватой за то, что побеспокоило их. «Это было бы слишком навязчиво». «Все в порядке», — улыбнулась Юнхуа. «Хотя это может быть трудно для нас, но это легко для других людей. Когда ты переедешь, мы сможем присматривать друг за другом». «Спасибо тебе, Юнхуа», — искренне сказала Шэнь Шиэйн, поджав губы. «Встреча с тобой — это самое счастливое событие, которое я испытала с самого рождения». Юнхуа улыбнулась. «И я тоже. Мне очень повезло, что я смогла встретиться с тобой». Ей повезло, что она переродилась и смогла встретиться с теми людьми, которых встретила раньше. Бао Си Цин, Чуюй, Шэнь Шиэйн. Шэнь Шиэйн уставилась на Юнхуа широко раскрытыми глазами. Глава 128. Некоторые травмы никогда нельзя простить. За короткие два дня большая часть административной работы была завершена, и Шэнь Шиэйн удалось успешно перевестись в школу Юнхуа. Что было еще более удивительно, так это то, что директор пятой школы, учитель, отвечающий за пятый класс, и все ученики, которые издевались над Шэнь Шиэйн раньше, встали в очередь и лично извинились перед Шэнь Шиэйн, когда она пошла подавать заявление о переводе. Шэнь Шиэйн была не единственной, кто был удивлен. Все школьники чувствовали то же самое. Шэнь Шиэйн ничего не сказала и сразу же ушла, закончив с административными процедурами. Она не хотела принимать никаких извинений от этих людей. Боль и мрак, которые они навлекли на нее, не могли быть устранены несколькими неискренними извинениями. Она уже давно потеряла счет тому, сколько раз думала о самоубийстве. Она не могла ни облегчить, ни простить эту боль. Она не хотела мстить, но и до конца своей жизни не хотела иметь ничего общего с этими людьми. Семья Шэнь Шиэйн также переехала в жилый район Юнхуа, сняв дом на первом этаже. Пожилая пара, жившая в этом доме, покинула страну, чтобы найти своего сына. Они были знакомы с Цзян Хуань Цин и согласились сдать дом Шэнь Шиэйн и ее матери Чжоу Хайлань после того, как Цзян Хуань Цин побеседовала с ними. Чжоу Хайлань была очень мягким человеком с хорошим характером и быстро поладила с Цзян Хуань Цин. Две матери обсуждали возможность открытия в будущем небольшого ресторана. В конце концов, жизнь должна улучшаться со временем. Пятница наступила быстро, и в младшем классе средней школы Наньси проходил промежуточный экзамен. За несколько дней до этого Сяру Юэ взяла отгул и вернулась только в день экзамена. Однако эти скандальные фотографии уже были распространены по всей школе. Увидев Сяру Юэ, все начали сплетничать между собой. Глаза Сяру Юэ были красными, и она опустила голову, оставаясь молчаливой, готовясь к испытанию. Утренние тесты были посвящены языковым искусствам и математике, а послеобеденные английскому языку и физике. Юнхуа никогда не делала перерывов в своих занятиях. Хотя вопросы в тесте были немного жесткими, но они не могли сравниться с Юнхуа, которая обладала дисциплиной взрослого человека и опытом в учебе. Отдав последнюю бумагу, Юнхуа направилась в тренировочный зал, чтобы дождаться Чу Юэ и Шэнь Шиэйн. В какой-то момент Сяру Юэ увидела Юнхуа и подошла к ней, прежде чем сразу же заплакать. «Хуа-хуа, мне очень жаль, не могла бы ты простить меня?» Юнхуа холодно взглянула на Сяру Юэ. Сяру Юэ жалобно плакала. «Мне очень жаль, хуа-хуа, это была моя ошибка. Я не должна была распространять слухи о том, что Си Юньсян делал это с тобой, я не должна была говорить, что ты ходила к гинекологу, я извинюсь перед тобой, я извинюсь перед всей школой. Хуа-хуа, пожалуйста, прости меня». Юнхуа беспомощно улыбнулась. «Мне тебя жаль, но простить тебя, я же не святая. Сяру Юэ, я за всю свою жизнь не смогу простить тебя. Я не влюблюсь в твой фасад. Если у тебя есть еще какие-нибудь фокусы, приходи ко мне с ними, я возьму на себя каждый из них». Сяру Юэ была ошеломлена. Она была потрясен тем, что Юнхуа все еще не простила ее, несмотря на то, что она поставила себя так низко. Этот ее верный трюк не удался. Юнхуа покинула Сяру Юэ, ни разу не взглянув на нее, после того, как увидела идущих вместе Чу Юэ и Шэнь Шиэйн. Все трое вышли из школы, а Шэнь Шиэйн держала Юнхуа за руку. Сяру Юэ просто стояла там, где стояла, кусая губы от гнева, не зная, что ей делать. «Хуа-хуа, а что, если главная героиня действительно будет назначена к четвертому принцу? Сбежать с тринадцатым принцем тоже нереально. Кроме того, что там с восьмым принцем? Разве не он планировал, что главная героиня будет назначена к четвертому? А чем ему тут жалеть?» Шэнь Шиэйн уже стала поклонницей Юнхуа и постоянно задавала ей вопросы. «Есть ли какое-то предзнаменование, которое я пропустила? О, наложница восьмого принца, консорт Лян. В какой-то момент ты упоминала, что супруга Лян заболела сердечным заболеванием и ее спас молодой евнух. Этот евнух был действительно хорош собой. Этот евнух, должно быть, действительно был переодетый главной героиней». Глава 129. Шиэйн. После всех трудностей приходит награда. Увидев такую возможность, Юнхуа бесстыдно пошла вперед и ущипнула Шэнь Шиэйн за щеку. «О боже, это было так здорово. Сегодня ты уже в третий раз играешь с моими щеками. Это означает, что ты собираешься продолжить работу над своими черновиками сегодня, не так ли?» Шэнь Шиэйн трепетно посмотрела на Юнхуа. Юнхуа чуть было не закричал: «Ты уже дочитала весь мой запас, ТЦ!» Шэнь Шиэйн проигнорировала это, но быстро вернулась к пожатию руки Юнхуа. «Его спаситель была главной героиней, я должна это знать. Кроме того, будет ли восьмой принц также влюблен в главную героиню? Что же тогда произойдет?» Юнхуа чувствовала себя очень беспомощной. На протяжении веков, когда куча мужчин сражалась за одну женщину, никогда не было хорошего исхода. Кроме того, это была битва между королевской семьей, это был огромный скандал. Кроме того, для такого деспотичного человека, как Кан Си, как он мог принять женщину, околдовывающую его детей? Следовательно, Шэнь Шиэйн широко раскрыла глаза. Юнхуа пристально смотрел на нее в течение нескольких секунд, прежде чем внезапно улыбнуться. Евнух-спаситель была главная героиня. «Хорошо, я ответила на твой вопрос, тебе придется подождать обновлений для остального». Шэнь Шиэйн на самом деле была силой, с которой приходилось считаться, когда она становилась серьезной. Она держалась за Юнхуа и начала атаку щекоткой. «Босс, босс Чэнь, я сдаюсь, сдаюсь». Две девочки играли и гонялись за другом достаточно часто. Чу Юй просто безэмоционально следовал за ними, словно деревянный болванчик. Когда они закончили играть, Чу Юй передал им две чашки ледяной лимонной воды. Обе девушки одним глотком осушили половину чашки, наслаждаясь облегчением от жары. «Хуа-хуа, я хочу поступить в киноакадемию», ни с того ни с сего сказала Шэнь Шиэйн. Юнхуа моргнула. Она вспомнила, что предыдущая Шэнь Шиэйн никогда не училась в университете, не говоря уже о киноакадемии. Ее дебют был полным совпадением, когда ее завербовали после того, как она появилась в рекламе денег. «Звучит неплохо», — Юнхуа кивнула без малейшего колебания. «Если ты стремишься в киноакадемию, то самым важным будет экзамен по искусству. У нас есть достаточно времени, чтобы попрактиковаться сейчас, ты определенно сделаешь это». «Хуа-хуа тоже собирается сдавать экзамен?» На лице Шэнь Шиэйн отразилось удивление. Юнхуа покачала головой. «Нет, у меня нет таланта в этой области, и я не слишком интересуюсь актерским мастерством, однако я заинтересована стать сценаристом. Может быть, ты могла бы сыграть мою пьесу?» «Да, это отличная мысль». Глаза Шэнь Шиэйн просветлели. «Ты действительно думаешь, что я смогу это сделать?» «Да, ты можешь», — твердо сказала Юнхуа. Щеки Шэнь Шиэйн покраснели. «Я хочу вступить в школьное театральное общество. У меня все еще есть время на первом курсе. Учеба займет больше моего времени, когда я перейду на второй и последний курс». «Ну конечно же». Юнхуа тоже была очень удивлена. Желание вступить в школьный клуб означало, что Шэнь Шиэйн изо всех сил старалась уйти от тени издевательств, которым она подвергалась. В течение всего уикенда обе девушки проводили время в интернете, разыскивая информацию об экзамене по искусству. Они должны были найти идеальную киноакадемию, чтобы пойти в нее, и это были хорошие новости. Две матери, Цзян Хуань Цин и Чжоу Хайлань, уже нашли подходящий магазин и закончили переговоры с хозяином. Они подпишут контракт завтра и, открыв магазин пряностей, будут продавать молочные чаи, сладости и тому подобное. С такими замечательными новостями новоиспеченные мамы приготовили кучу разных блюд на ужин и весело болтали за ужином, наслаждаясь жизнью. Страдания закончились, теперь пришло время наслаждаться. Глава 130, предпоследняя во всей школе. Во второй половине дня в субботу прибыл человек, с которым Юнхуа с нетерпением ждала встречи, Фань Мэнин. Фань Мэнин была прямолинейным человеком. Она позвонила Юнхуа и попросила ее явиться в городской плавательный бассейн для проверки и оценки ее способностей. Городские соревнования начнутся через неделю. Фань Мэнин могла бы просто прийти в это время и посмотреть на результат соревнований Юнхуа, но Бао Си Цин, должно быть, что-то сделал для нее, чтобы она пришла так быстро. Юнхуа не хотела упускать этот шанс. Шэнь Шиэйн не интересовалась плаванием и пошла помогать двум матерям разобраться с делами, касающимися нового магазина. Чу Юй, однако, настаивал на сопровождении Юнхуа. Увидев Фань Мэнин, Юнхуа очень разволновалась. Фань Мэнин сначала посмотрел на телосложение Юнхуа и кивнула. «Иди разминайся, а потом проплывешь круг для меня». «Хорошо». Юнхуа действительно была очень взволнована. Фань Мэнин была точно такой же, как ее описывали в историях, прямолинейной и серьезной, пропускающая любую лесть. Юнхуа закончила разминку, переоделась и сделала еще немного разминки, прежде чем прыгнуть в бассейн. Она была очень серьезна, желая быть в самом лучшем состоянии. Фань Мэнин держала в руках секундомер. Хоть она и сказала один круг, Юнхуа на самом деле проплыла еще много кругов. «Ладно, можешь остановиться», — сказала Фань Мэнин. Юнхуа быстро выбралась из бассейна и с нетерпением посмотрела на Фань Мэнин. Фань Мэнин кивнула. «Ты намного лучше, чем я себе представляла. Твои реакции и знакомство с водой хороши, но твои действия были жесткими, и ты не вкладывала силу в нужное место. Конечно, это небольшие проблемы, и в будущем их можно решить. Мой вопрос к тебе заключается в том, есть ли у тебя решимость настойчиво пройти через это? Путь к тому, чтобы стать профессиональным спортсменом, очень труден и утомителен. Если это просто хобби, то ты уже отлично справляешься. Но если ты хочешь стать профессиональным спортсменом, тебе предстоит долгий путь». Юнхуа глубоко вздохнула и серьезно ответила. «Тренер Фань, я уверена, что хочу стать профессиональным пловцом. Даже если я не могу посвятить всю свою энергию и весь свой образ жизни вращать вокруг плавания, но я сделаю все возможное и стану выдающимся пловцом». Фань Мэнин некоторое время смотрела на нее, прежде чем сказать. «Ты знаешь, что я могу уйти от тебя, когда ты говоришь такие слова. Большинство профессиональных спортсменов посвящают всю свою энергию и вращают весь свой образ жизни вокруг своего спорта, чтобы достичь достижений. Ты, однако, осмеливаешься сказать, что не будешь посвящать всю свою энергию и весь свой образ жизни вращать вокруг плавания». Юнхуа слегка побледнела, но она настаивала. «Да, тренер Фань, я не буду вас обманывать. Но моя мечта – стать олимпийской чемпионкой. Я буду неустанно преследовать эту цель». Суровое выражение лица Фань Мэнин наконец превратилось в улыбку. «Ты действительно много говоришь. Это мой первый раз, когда я встречаю кого-то, кто даже не квалифицировался, чтобы быть спортсменом второго класса, говорящим о победе на Олимпийских играх». Юнхуа тоже улыбнулась. «Тогда позвольте мне быть первой». Фань Мэнин на несколько мгновений замолчала, пытаясь принять решение. «Я сделаю все возможное, чтобы дать тебе руководство, но то, где ты окажешься, будет полностью зависеть от тебя самой. Я понимаю, тренер Фань». Фань Мэнин дала Юнхуа 2 часа наставления и после этого ушла. Тем не менее, она сказала, что будет присутствовать на соревнованиях по плаванию в средней школе города Цзянси. Юнхуа была так взволнована и счастлива, что ей казалось, что она может умереть. Она собиралась сосредоточиться на тренировках на следующей неделе, поэтому все воскресенье провела дома, работая над своим запасом. Она уже договорилась с редактором, что ее работа дебютирует в пятницу. Когда ее работа дебютирует, она должна была опубликовать содержание на 10 000 слов. С приближением соревнований у нее не было времени писать, и она могла только запасаться заранее. В понедельник первое, что она должна была сделать по прибытии в школу, это проверить новое расписание занятий. Там уже собралась целая толпа. Прежде чем Юнхуа успела протиснуться в толпу, только что выбравшаяся из толпы Лин Сяся заметила ее и сразу же сказала: «Юнхуа, тебя распределили в 15-краткий класс. Как тебе удалось набрать в общей сложности 100 баллов по 4 предметам? Ты – 2А с конца среди учеников всей школы. Глава 131, действительно предпоследняя». Юнхуа была ошеломлена словами Лин Сяся. Общий балл по 4 предметам – 400, но она набрала только 100. Как же это возможно? Она не знала, получила ли она идеальные оценки на всех экзаменах, но была уверена, что получила идеальные оценки по математике, английскому языку и физике. Она очень тщательно проверила свои ответы, никаких ошибок не было. Что же касается китайского языка, то она никак не могла набрать меньше 90 баллов. Юнхуа нахмурилась. «Я тебе не лгу. Если ты мне не веришь, то просто посмотри на последние имена в списке 15 го-класса. Оценка и рейтинг печатаются сразу после названия», сказала Лин Сяся. Юнхуа просто не мог поверить ей, поэтому она протиснулась в толпу, чтобы посмотреть. Конечно же, предпоследнее имя в нижнем правом углу списка 15 го-класса было ее. Юнхуа, набрав в общей сложности 100 очков, заняла 768-е место. Прямо под ней был самый низкий балл в школе, ранг 769, набравший в общей сложности 98 баллов по 4 предметам. «Что происходит, Юнхуа?» – спросила Лин Сяся. «Независимо от того, насколько трудным был экзамен, ты не должна была получить такой низкий балл. Даже я набрала больше 300 баллов. Ах да, может быть, это Сяру Юэ? Должно быть, это она. Ее мать была главным учителем и отвечала за оценку экзаменов. Это, должно быть, их рук дело. Юнхуа молчала. Как раз в этот момент раздался громкоговоритель школьного вещания. Все ученики, пожалуйста, пройдите в свой класс согласно списку классов. Повторяю, Лин Сяся посмотрела на Юнхуа. Ты собираешься найти директора второклассников или директора школы? Юнхуа ничего не сказала и сразу направился в офис управления образования. Учитель Ся, я хочу проверить результаты экзамена. Юнхуа отправилась прямо к Ся Цуцзи. Сейчас в учительской было много народу. Различные учителя, отвечающие за классы, направлялись в свои классы, чтобы произвести подсчет учащихся. Элитными классами являются класс 1 и класс 2, которые возглавляют два высококвалифицированных и опытных преподавателя. Ся Цуцзи по-прежнему отвечала за 10-краткий класс. Что касается 14-го и 15-го классов, то первый учитель 14-го класса неохотно согласился продолжать руководить 14-м классом. Однако учитель, ответственный за 15-краткий класс, несмотря ни на что, отказался продолжать. Так вот, в классе 15 нет классного руководителя. Ся Цуцзи сказала: «Хуа-хуа, я видела твои оценки и, честно говоря, тоже была удивлена. Может быть, это потому, что ты недостаточно хорошо училась и готовилась. Как насчет этого, учителя сейчас заняты тем, что направляются в свои классы, чтобы поддерживать порядок. Тетя поговорит с тобой позже, хорошо? Даже если я не смогу перевести тебя в элитные классы, я сделаю все возможное, чтобы перевести тебя в мой класс. Хотя это обычный класс, он все же лучше, чем класс 15, верно?» Юнхуа взглянула на Ся Цуцзи и улыбнулась. «В этом нет необходимости. Спасибо вам, учитель Ся». Закончив говорить, она направилась прямо в кабинет директора. Выслушав ее объяснение, директор школы кивнул головой и сказал: «Я понимаю ситуацию. Возвращайся назад, и я позволю директору вторых классов проверить это. Я обязательно дам тебе ответ. Благодарю вас, директор». Юнхуа вернулась. Сначала она пошла в свой первый класс, чтобы забрать свои вещи, а затем направилась в класс 15. «Хуа-хуа, я ждала тебя здесь. Почему? Почему ты так плохо сдала экзамен?» У Сяру Юэ было обеспокоенное выражение лица, когда она сказала: «Хуа-хуа, не расстраивайся. Моя мать сказала, что найдет способ перевести тебя в обычные классы. В будущем у нас еще будут возможности. Как только на ежемесячных экзаменах ты войдешь топ-100, ты сможешь войти в элитный класс и вытеснить студента, который изначально находился там, но ниже тебя по рейтингу. Хуа-хуа, ты сможешь это сделать, я верю, что сможешь». Юнхуа улыбнулась. «Сяру Юэ, тебе лучше не быть виновницей этого инцидента. Хуа-хуа, как ты можешь так говорить?» Глаза Сяру Юэ внезапно покраснели. «Ты не должна обвинять меня, когда сама плохо справилась с тестом». Уголки рта Юнхуа изогнулись вверх, когда она взяла свои вещи и направилась в класс 15. Класс 15, действительно, был группой диких красных дьяволов. Глава 132, сосед по парте, убийца. Понятно, что после распределения по новым классам ученики разных классов будут чувствовать себя довольно неловко друг с другом, ведь они совсем не знакомы. Однако группа дьяволов в классе 15 уже обнимала друг друга за плечи. Некоторые уже разлеглись на партах, а другие начали создавать проблемы. Там был стол с 7-8 людьми, которые вместе играли в карты. Мальчиков было больше, чем девочек. На первый взгляд, там было около 50 учеников, и только около 15 из них – девушки. Некоторые девушки помогали друг другу красить ногти, некоторые накладывали макияж перед зеркалом, а некоторые даже болтали по телефону с помощью ку-ку. Юнхуа оглядела комнату, там было 50 мест, и единственным незанятым местом было место в последнем ряду рядом со спящим мальчиком. Юнхуа взяла свои вещи, подошла и села. Парень, сидевший впереди, сразу же подошел к ней. «Эй, ты ведь Юнхуа, верно? Я уже давно с нетерпением жду встречи с тобой. Скажи, это правда, что Цицзыхэн гоняется за тобой? Почему ты здесь сидишь? Может быть, ты действительно любишь брата Хана? У тебя хороший вкус. Позволь мне сказать тебе, что брат Хан ничуть не уступает Цицзыхэну. Если ты преследуешь брата Хана, то мы можем помочь. Та Цзы, заткни свою пасть, ты такой шумный? Я хочу спать». Человек, лежавший на столе, даже не поднял головы. Вместо этого он схватил ближайшую книгу со стола и швырнул ее в мальчика, который только что подошел. Мальчик увернулся от него и улыбнулся. «Брат Хан, спи, я поболтаю с этой красивой девушкой». По слухам, Юнхуа, та самая девушка, за которой гоняется Ци Цзыхэн, она действительно очень красива. «Заткнись и убирайся». Человек, лежавший на столе, наконец поднял голову и уставился на него сонными глазами. «Я только заснул». «Хорошо, брат Хан, у меня есть бутылка зеленого чая. Как раз перед этим эти придурки сговорились против меня в картах. Брат, они забрали мои обеденные деньги на всю эту неделю. Ты должен помочь мне отомстить». Мальчик бесстыдно схватил руку Хан Фэнчжоу. Хан Фэнчжоу внезапно стряхнул его руки и бросил на него полный отвращения взгляд. «Чжаньши Банг, ты можешь использовать свой мозг, если ты играешь с Кенг Хо, ты просто напрашиваешься на насилие. Брат, я был неправ». Чжаньши Банг притворно заплакал. Мальчик, сидевший в передней левой части класса, бросил ему пачку пряных полосок. «Разве это не просто деньги на несколько обедов? Тебе действительно нужно жаловаться брату Хану? После школы я пойду с тобой бить этих трех дураков». Хан Фэнчжоу написал в пространство между бровями. «Хэчжи Ханг, тебе тоже лучше остыть. Не вздумай, блять, бегать и везде сеять смуту». «Хорошо, брат Хан». «Понял, брат Хан». Окруженная беспорядком вокруг нее, Юнхуа почти чувствовала себя так, словно присоединилась к черному обществу. Хан Фэнчжоу, она все еще помнила кое-что о нем. Он был представителем школьных шлаков. Все учителя, которые пытались дисциплинировать его, в конечном итоге злились на него. Однако этот человек обычно не доставляет особых хлопот. В школе он только и делает, что спит, спит и еще немного спит. В конце концов, учителя в школе поняли, что они должны прекратить пытаться призывать его к дисциплине и просто позволить ему спать столько, сколько он хочет. В своей прошлой жизни Юнхуа самым глубоким воспоминанием о Хан Фэнчжоу было то, что он убил кого-то перед вступительным экзаменом в среднюю школу. Он убил человека и разделал труп. Его метод убийства был чрезвычайно жесток. В то время ему было уже 16 лет, и в связи с тяжестью совершенного преступления он был приговорен к пожизненному заключению за умышленное убийство. Юнхуа взглянула на Хан Фэнчжоу. У другого собеседника были сонные глаза и растрепанные волосы. Как бы она ни смотрела на него, он не был похож на злобного убийцу. Однако Юнхуа знала, что внешность человека мало что говорит о его личности. Убийца никогда не станет говорить людям, что он убийца. Юнхуа изо всех сил старалась оставаться нормальной. «Отодвинься немного в сторону, твоя рука занимает место на моем столе». Хан Фэнчжоу нахмурился, и он казался нетерпеливым. «Раздражает». Но Хан Фэнчжоу все же убрал руку и снова заснул. Колотящееся сердце Юнхуа немного успокоилось. Как раз в этот момент кто-то вошел в класс и направился к трибуне. Он взял мелок и постучал им по доске. «Ученики, успокойтесь. А пока я буду классным руководителем вашего класса. Я учитель физкультуры, Гучжун». Глава 133. Математика. Полный балл. В неделю было всего два урока физкультуры. После того, как все в команде отбегают, они начинают играть. Почти никто из учеников не любит физкультуру, за исключением студентов колледжа. Здесь 15 классов и только два учителя физкультуры, один мужчина и одна женщина. Человек, стоящий на трибуне, утверждая, что он является учителем, отвечающим за 15-краткий класс, это учитель физической культуры мужского пола Гучжун. Он был одним из самых веселых учителей. «Учитель Гу, неужели они заставили тебя стать нашим учителем, потому что никто другой не хочет взять на себя ответственность за наш класс? Хе-хе, они действительно сделали хороший выбор, зная, что ты нам всем нравишься. Мы должны заниматься физкультурой каждый день». Чжаньши Банг, которого только что избили, снова пришел в возбуждение. Ученики дружно откликнулись. Хэчжи Ханг, Чжу и Цунь и другие люди начали хлопать и аплодировать. Гучжун неохотно сказал: «Ребята, пожалуйста, пощадите меня. Я даже не ищу премиальных, я просто надеюсь, что они не вычтут мою зарплату». «Ну ладно, садитесь. Вы выбрали свои места, и я не буду много говорить. Вы, ребята, не хотите слушать мои уговоры, так что просто успокойтесь. Ваш следующий урок будет китайским языком. Будьте внимательны и аккуратны, не дразните учителя». «Я понимаю, босс Гу. «Ты можешь уйти», — с улыбкой сказал Чжан Шибанг. Гучжун впился взглядом в Чжан Шибанга. «Перестань торопить меня. Давайте сначала определимся со старостой класса. Хан Фэнчжоу, ты будешь президентом класса, учебным комитетом. У меня нет времени, я не буду этого делать». Лежащий на животе и дремлющий Хан Фэнчжоу прямо отверг его предложение. Уголок рта Гучжуна дернулся. «Тогда тебе запрещено пропускать занятия, когда тебе заблагорассудится. Значит, если я стану президентом класса, то смогу пропускать занятия, когда захочу». Хан Фэнчжоу поднял голову. Гучжун поддержал свой лоб рукой. «Как президент класса, ты можешь одобрить разрешение на выход из класса». Смысл его слов означал, что он может это сделать. Хан Фэнчжоу кивнул головой. «Хорошо». Гучжун молча кивнул головой и, продолжив, сказал: «Представители класса по каждому предмету будут выбраны с самым высоким баллом каждого предметного экзамена. Китайский Ся Цинь, математика Юнхуа, английский Юшень, физика Хан Фэнчжоу, и поскольку у нас нет теста по биологии, то Су Юи будет представителем биологии. Политика идет к Цзи Яню. Представителем учебного комитета также будет Юнхуа. Представителем по физическому воспитанию будет Чжан Шибанг. Для культурного отдыха будет Ло Си Си, а представителем комитета по деятельности будет Чжу И Цунь. Если у кого-то есть возражения, пожалуйста, скажите это сейчас». «У меня есть», — сказал Хан Фэнчжоу. «У меня нет времени быть нянькой. Ты представитель предмета, а не нянька». Гучжун потерял дар речи. «Это одно и то же», — зевнул Хан Фэнчжоу. Гучжун был беспомощен против него. «Тогда кто хочет быть представителем класса по физике?» Все ученики покачали головами, пока Чжан Шибанг наконец не заговорил с улыбкой. «Босс, со стариком Гао так трудно иметь дело. Кто захочет быть представителем его предмета?» Старик Гао – учитель физики. Он славился своей старомодностью, и с ним было особенно трудно иметь дело. Студенты боялись его рассердить, поэтому даже не дразнили. Гучжун огляделся, и его пристальный взгляд упал на Юнхуа в конце концов. «Я думаю, что Хан Фэнчжоу все еще будет представителем класса физики. Но если ему нужна помощь в раздаче и сборе домашних заданий, то ему помогут представитель учебного комитета и представитель физического воспитания». Юнхуа немного потеряла дар речи. «Если она станет представителем учебного комитета, то не будет ли она привязана к классу 15? Она не хотела, чтобы это случилось». Юнхуа подняла руку. Однако еще до того, как она смогла заговорить, перед ней заговорила красивая девушка. «Учитель, Юнхуа занимает предпоследнее место. Почему вы выбрали ее в качестве представителя класса по математике и представителя учебного комитета? Разве представителем учебного комитета не должен быть Сян Синь-Синь, у которого самый высокий общий средний балл в нашем классе?» Это был хороший вопрос, все с любопытством смотрели на него. Гучжун слегка кашлянул. «Причина очень проста. Юнхуа была выбрана в качестве представителя класса по математике, потому что она получила 100 баллов на своем экзамене по математике. Причина, по которой она была выбрана в качестве представителя учебного комитета, также заключается в том, что она набрала 100 баллов на экзамене по математике, идеальный результат». Все были ошеломлены. «Математика, 100, идеальный результат, тогда каков был общий счет Юнхуа? Черт, неужели она набрала 0 баллов по всем остальным предметам? Как это вообще возможно?» Глава 134, 15 краткая класс, класс отбросов. Гучжун, учитель физкультуры, вышел из класса. Однако никто из учеников 15-го класса еще не оправился от шока. Все обернулись и посмотрели на Юнхуа. «Математика, 100%, идеальный балл. Как такое вообще возможно?» Люди в 15-м классе все были бывшими шлаками и плохими учениками. Они не могли бы сказать, были ли математические задачи трудными или нет. Баллы, которые они получали каждый раз, были почти одинаковыми. Каждый раз их баллы менялись лишь на несколько баллов. Однако во время этого ежемесячного экзамена бывшие лучшие ученики в классе сказали, что предметы были очень трудными и даже выходили за рамки их учебной программы. Даже ученики, которые учились и готовились к экзамену, говорили, что они не закончили последний вопрос. Кроме того, они также не были уверены в двух вопросах с множественным выбором. И все же Юнхуа действительно сумела набрать полный балл. И на такие сложные вопросы она также правильно ответила. Все принялись расспрашивать, как она могла получить идеальный балл по математике, но ноль по другим предметам. Даже в этом классе шлаков никто из них никогда не получал ноль. Юнхуа чувствовала себя очень неловко, когда так много людей смотрели на нее. В конце концов, это был Чжан Шибанг, который больше не мог сдерживаться и спросил ее, что происходит. Оказывается, что твой средний балл равен 100 только из-за твоих оценок по математике. А как насчет других твоих предметов? Все 0 баллов, как это возможно? Юнхуа поджала губы, улыбнулась, а затем покачала головой. Я тоже не уверена. Директор сказал, что попросит кого-нибудь проверить это для меня. Чжан Шибанг пожал плечами. Похоже, нам нужно переизбрать еще одного представителя для нашего учебного комитета и математического предмета. На самом деле ты не являешься частью 15-го класса, и будет лучше, если вернешься в класс 1. Хэ Чжиханг кивнул. Это правда, мы просто проходим мимо в жизни друг друга. Ученики 15-го класса. Это группа изгнанников и отбросов. Для нас просто достаточно получить диплом средней школы. Может быть, ты все еще рассчитываешь сдать городской тест для старшей школы и колледжа? Ну и шутка. Чжу Ицунь усмехнулся сквозь сжатые губы. Группа учеников вернулась к тому, что они делали, и больше не интересовалась оценкой Юнхуа. Им было суждено жить в разных слоях. Школьные отбросы и лучшие ученики – это совершенно разные люди. Юнхуа внезапно почувствовала себя очень неуютно. Кто бы они ни были, никто не хочет, чтобы с ними обращались по-другому. Теперь все отбросы были отнесены к одному классу. Как только что сказал Чжан Шибанг, школа планировала отказаться от них. Они вообще не заботятся о своей учебе, пока не доставляют хлопот и не мешают хорошо учащимся ученикам. Это был просто еще один способ запугать и унизить их. Юнхуа молчала. Вторым уроком был урок китайского языка. Учительница китайского языка, Ся Гуйхуа, вошла с учебником в руках. Она подошла прямо к платформе и сказала, «Вы, ребята, вообще не должны считаться учениками. Когда вы приходите в школу, вы просто пытаетесь пройти мимо своих родителей и самих себя. Вы можете делать в классе все, что захотите. У меня только одно условие – не шуметь и не хулиганить. Так будет лучше для всех. Ладно, давайте начнем урок». Ся Гуйхуа лишь раз прочитала текст из учебника и все. Никто из учеников не обращал на нее никакого внимания и делал все, что хотел. Кто-то играл в шашки по 5 в ряд, кто-то спал, а кто-то читал романы, взятые на прокат в библиотеке, никому не было дела, преподает учитель или нет. Выражение лица Юнхуа было очень удрученным. Ученики махнули на себя рукой и перестали заботиться, но Ся Гуйхуа была учителем. Было ясно, что она просто общается с ними таким образом, что не требует от нее обучения. Она даже не относится к этой группе отбросов как к настоящим ученикам. Ся Гуйхуа даже не хочет рассматривать учащихся 15-го класса, как учеников. Казалось, что любые дополнительные слова, сказанные ей, опозорят ее как одну из самых выдающихся учительниц в городе. Юнхуа внезапно встала и громко сказала, «Учитель Ся, на этом уроке Ачан купил 3 поющие сутры. Автор сказал, что его тело дрожало от страха. Как мы должны использовать это выражение «дрожать от страха»? Почему автор так говорит?» Глава 135. «Осмелишься бросить вызов всем?» Неожиданный вопрос Юнхуа не только ошеломил учителя китайского языка Ся Гуйгуа, но и весь класс снова посмотрел в ее сторону. Она действительно элитный ученик. Она сильно отличается от них. Когда они приходят в школу, их не волнуют лекции учителей. Лучше спокойно отдохнуть и комфортно провести время. Зачем учиться? Ся Гуйхуа взглянула на Юнхуа и нетерпеливо сказал. «Разве я не сказал это только что? Ты бы знала, если бы послушала меня. Но даже если это не так, почему бы тебе не напрячь свой мозг и не подумать об этом?» Юнхуа была рассержена до такой степени, что даже рассмеялась. Она кивнула головой. «Вы просто один раз прочитали текст, так ли учитель себя ведет урок? Как один из самых выдающихся учителей города, вы просто собираетесь прочитать этот текст один раз? Так вот где находится ваш стандарт преподавания?» Бах! Ся Гуйхуа захлопнула книгу, которая была у нее в руке, и сердито посмотрела на Юнхуа. «Ты обвиняешь учителя, потому что сама этого не понимаешь, верно? Вы просто группа с вашими дрянными манерами и мозгами. Именно благодаря моей невезучести меня устроили преподавать в этом классе». Юнхуа опустила голову и рассмеялась, а затем кивнула головой и сказала, «Хорошо, мы просто группа отбросов, и поэтому мы недостойны быть учениками учителя Ся. Тогда почему вы все еще сидите на этой куче мусора? Разве вам нравится этот запах? Выход вон там, мы вас не держим. Ты, Ся Гуйхуа указала на Юнхуа. Она была так зла, что у нее тряслись руки. Ладно, ладно, я ведь знала, что вы, куча никчемного мусора. Я хочу посмотреть, кто еще придет сюда и будет учить эту группу дрянных отбросов. Ся Гуйхуа собрала свои учебники и ушла. В классной комнате было абсолютно тихо. Все смотрели в сторону Юнхуа. Чжан Шибанг показал ей большой палец. «Эй, лучшая ученица, ты не так уж плоха. Тебе удалось разозлить ведьму Ся настолько, что она просто ушла. Неплохо, совсем неплохо. Ты даже удалила ведьму Ся для нас 15 го класса, прежде чем уйти. Будь уверена, мы все равно будем скучать по тебе, когда ты вернешься в класс 1. Упс, неужели класс думает, что другие учителя сдадутся и уберутся отсюда, как ведьма Ся? Если бы они действительно все ушли, то было бы так, что класс 15 будет в состоянии делать все, что мы хотим. Одна только мысль об этом делает меня счастливым». Юнхуа холодно взглянула на Чжан Шибанга. «Кто сказал, что я уйду? КХМ, ты отлично сдала экзамен по математике. Должно быть, твои другие контрольные работы просто потерялись. В любом случае, ты определенно принадлежишь к классу 1. Даже если ты не пойдешь в класс 1, ты ни за что не останешься в 15-м классе». Уголки губ Юнхуа изогнулись в улыбке. «А что, если я хочу остаться в 15-м классе?» Рот Чжан Шибанга дернулся. «Эй, гений, у тебя что, мозги сгнили? Ты и отбросы вроде нас, это два совершенно разных типа людей. Зачем тебе оставаться? Ты хочешь ассимилироваться, стать частью нашей группы и превратиться в отброса? Почему вы, ребята, не можете быть теми, кого я ассимилирую?» Голос Юнхуа был очень ясным и холодным. Чжан Шибанг и Хэчжиханг посмотрели друг на друга, а затем расхохотались. «Эй, маленькая красавица, перестань шутить. Для лучшего ученика легко стать отбросом, но легче взобраться на небеса, чем для отброса стать лучшим учеником. Разве ты не видела, как все учителя обращаются с нами, как с мусором и отбросами? Это потому, что мы такие. Ладно, давай перестанем шутить. Иди туда, куда тебе следует идти». Юнхуа поджала губы. «Неужели вы, ребята, собираетесь просто смириться с тем, что вы мусор и отбросы на всю оставшуюся жизнь? Вы, ребята, люди. Если другие люди могут это сделать, то почему не можете вы?» Хан Фэнчжоу, который все это время спал на своем столе, наконец поднял голову и посмотрел прямо на Юнхуа. «Никто не верит, что мы можем это сделать, и никому нет дела, можем мы это или нет. Были некоторые учителя, которые пытались помочь нам в прошлом, но наш фундамент был слишком слаб. Те учителя, которые хотели нам помочь, в конце концов теряли терпение. Ты говоришь, что хочешь помочь нам, но как долго ты будешь упорствовать?» Чжан Шибанг пожал плечами. «Да, вначале они были полны энтузиазма, но после того, как они учили нас в течение нескольких дней, они все стали нетерпеливыми. Они постоянно играют с нами, как с обезьянкой. Кто же не хочет быть лучшим учеником? Но что мы можем поделать, когда родились глупыми?» Юнхуа сжала кулак. «А что, если я буду настаивать на смене учителей класса 15? Хан Данчжоу был невыразителен, и его глаза были холодны. Все они мило говорят о том, что будут упорствовать до конца, но никогда не доводят дело до конца. Юнхуа, не используй нас, чтобы удовлетворить свой дух соперничества». Юнхуа рассмеялась. «Мой дух соперничества? А теперь я действительно горю желанием победить. Давайте устроим соревнование. Я одна брошу вызов всем ученикам 15 го класса. Если я проиграю, то убегу из 15 го класса, но, если я выиграю, все в 15-м классе должны меня слушать. Готовы ли вы принять вызов?» Глава 136. 15-й краткий класс. Бежим. Крупное событие произошло в средней школе Нанси. В первый же день распределения, классу 15 удалось сделать самого выдающегося учителя в городе, Ся Гуйхуа, чрезвычайно сердитой. Преподаватели других дисциплин также выразили свое нежелание посещать 15-й краткий класс. Поэтому школа решила попросить Гучжуна, учителя, ответственного за 15-й краткий класс, временно преподавать все предметы в 15-м классе, пока они не найдут учителей, готовых преподавать в 15-м классе. В будущем ученики 15-го класса могут сказать: «У нас китайский преподавал учитель физкультуры, Математику преподавал учитель физкультуры, наш английский преподавал учитель физкультуры, а нашу физическую культуру преподавал тоже учитель физкультуры. В это время 15-краткий класс должен был сидеть в классе и заниматься, но все они стояли на спортивной площадке. Там же находился и учитель 15-го класса Гучжун. «Директор, если мы заставим Гучжуна взять на себя руководство всеми предметами для 15-го класса, он изменит все предметы на физкультуру, будут ли какие-то проблемы с учебным бюро, если мы это сделаем?» Стоя у окна административного кабинета, замдиректор оказался немного обеспокоенным ситуацией, разворачивающейся на спортивной площадке. «Оставь их в покое. Кроме того, никто из них все равно не поступит в старшую школу. Независимо от того, есть у них учителя или нет, они просто закончат среднюю школу с дипломом и начнут работать. Пока они не мешают другим классам учиться, все будет хорошо. До тех пор, пока наша школа занимает первое место в городе и имеет высокий процент зачисления в старшую школу для наших учеников, с бюро образования не будет никаких проблем». На спортивной площадке Гучжун посмотрел на Юнхуа. «Ты уверена насчет такой гонки?» Юнхуа кивнула головой. «Я уверена. Учитель Гу, вы можете быть судьей. Правила игры очень просты. Это гонка на длинные дистанции. Если вы больше не можете бежать, то можете выбыть из гонки. Разве вы не говорили, что бег на длинные дистанции – это лучший способ тренировать свою силу воли? Разве вы все не хотели посмотреть, достаточно ли сильна моя воля? Тогда давайте устроим состязание, последний бегущий в этой гонке – победитель. Но ты же девочка. Не надо говорить о гендере», – Юнхуа прервала Чжан Шибанга. «Пол не решает силу воли, так что не смотри на девушек свысока. Ты одна будешь соревноваться со всем нашим классом. Все стартуют вместе, и пока хоть один человек может продержаться дольше тебя, ты проиграешь». Гучжун снова подтвердил правила гонки. Юнхуа кивнула головой. «Да, все очень просто». Гучжун сделал глубокий вдох и повернулся, чтобы посмотреть на учеников 15-го класса. Девушка бросила вызов. «Ребята, вы готовы к этому? А почему бы нам не осмелиться? Если она проиграет, не говорите, что мы ее запугиваем», — сказал Чжу и Цунь. «Вы, ребята, можете бежать, а мы, девочки, не побежим. Вы, ребята, в любом случае выиграете», — внезапно сказала Ло Си Си. Юнхуа посмотрел на них. «Все в порядке, если вы не хотите бежать. Но сможете ли вы принять окончательный результат гонки? Если я выиграю, тебе придется слушаться меня». Ло Си Си поджала губы, девушки вокруг нее переглянулись. Хан Фэн Чжоу, который все это время молчал, вдруг холодно сказал: «Если ты согласна держать пари, то должна принять его, если проиграешь. Если ты не хочешь делать ставки, то проваливай». Все девушки быстро закивали головами. «Мы готовы принять результат». Юнхуа улыбнулась. «Это хорошо. Учитель Гу, станьте судьей». Гучжун глубоко вздохнул. «Хорошо». После того, как он дал старт гонке, игра началась. В беге на длинные дистанции не было цели, а это означало, что в результате вы не будете знать, когда это закончится. Бег на длинные дистанции потребляет много выносливости. У вас есть цель, когда вы знаете, что вам нужно пробежать 800 метров, или 1500 метров, или 3000 метров. Вы будете упорно работать, чтобы прийти к финишу и все закончить. Однако в этой гонке у них не было ни цели, ни конца. То, что вы не боретесь, чтобы закончить бег на несколько кругов, но это соревнование между людьми. Это соревнование между выносливостью и силой воли людей. Большинство мальчиков выбыло из гонки. Кроме Юнхуа, единственной бегущей девушкой была робкая и слабая Ся Цинью, которая сопровождала Юнхуа на пробежку. После двух кругов по 800-метровой трассе крупные ученики, такие как Чжу и Цунь, начали отставать. Они действительно больше не могли бегать, поэтому выбыли из гонки. Три круга, четыре круга. К пятому кругу осталось всего пять человек. Юнхуа, Хан Фэн Чжоу, Чжань Шибанг, Хэчжи Ханг, Ся Цинюй. Глава 137. С этого момента 15 класс будет слушаться Юнхуа. Ся Цинюй была тощей и маленькой. Хотя Гучжун назначил ее представителем класса по китайскому языку, она почти не присутствовала. Даже Юнхуа была удивлена. Четыре круга вокруг спортивной площадки были около 3200 метров, и теперь они находятся на своем пятом круге, но Ся Цинюй стиснула зубы и продолжала упорствовать. Глядя на Ся Цинюй, Юнхуа поняла, что она на правильном пути. Очень устала, действительно очень устала. Шестой круг, седьмой круг, восьмой круг. Ся Цин Юй в конце концов выбыла из команды. Она стояла там одна, согнувшись и жадно хватая ртом воздух. В этот момент оставалось только три человека. Юнхуа, Хан Фэнчжоу и Чжань Шибан. Юнхуа чувствовала, что ее ноги были наполнены свинцом, и каждый раз, когда она поднимала ноги, казалось, что к ее ногам привязана 1000 кг веса, не говоря уже о том, что ее легкие горели. Она знала, что не должна дышать с открытым ртом во время бега на длинные дистанции, но чувствовала, что задохнется насмерть, если не откроет рот прямо сейчас. Однако ее дыхательные пути и легкие испытывали сильную боль при каждом вдохе. Но она должна быть настойчивой. На девятом круге Чжан Шибанг тоже выбыл из команды. Он так устал, что упал прямо на землю. Гучжун поспешно проинструктировал своих одноклассников, чтобы они помогли Чжаньши встать и поддерживали его на ходу. Вначале ученики из 15-го класса выглядели расслабленными. Теперь они смотрят на двух людей, которые упорно продолжали бежать, даже несмотря на то, что они промокли от пота. Наблюдая за ними, все молчали. Все взгляды были прикованы к этим двум людям. Это был уже 10-й круг. После этого круга они пробежали бы 10 000 метров. 10 000 метров. За это время элитные и общие классы только что вышли из класса и подошли посмотреть. Студенты, которые только что прибыли, с любопытством расспрашивали окружающих, что происходит. Но ученики из 15-го класса, которые обычно любили поговорить, не сказали ни слова. Их сердца были полностью сосредоточены на двух людях, которые бегут по спортивной дорожке. Это 11-й круг, она очень устала. Юнхуа почувствовала, что ее ногам все тяжелее и тяжелее подниматься, диапазон, в котором она размахивала рукой взад и вперед, тоже становился все меньше и меньше. Ритм ее дыхания становился все более настойчивым. Ее горло было обжигающе горячим и болезненным, а легкие словно пронзили иголками. Она не смотрела ни на Хан Фэнчжоу, который бежал не слишком далеко позади нее, ни на учеников из 15-го класса, которые стояли в начальной точке. Она стиснула зубы и шаг за шагом бежала вперед. Однако сейчас ее шаг был медленнее, чем у обычного идущего человека. 15-кратный круг, 12 000 метров. Юнхуа упала. Когда Юнхуа упала, сердца всех учеников 15-го класса мгновенно подпрыгнули. Было даже несколько одноклассников, которые не могли удержаться и побежали к тому месту, где упала Юнхуа. Но прежде чем они смогли добраться до нее, Юнхуа встала, несмотря на боль, и продолжила бежать. Она не проиграет. Она не признает своего поражения. Нежная кожа на колене, которую она повредила в прошлый раз, снова соприкоснулась с неровной спортивной дорожкой. Свежая кровь хлынула из раны и потекла вниз по ее икре. Юнхуа не чувствовал никакой боли. Когда человек находится на грани истощения, он перестает чувствовать боль. Боль от раны не могла сравниться с болью от недостатка кислорода в легких. Несмотря на то, что ее рот был широко открыт, когда она быстро вдохнула свежий воздух, она все еще чувствовала удушье. Она снова превзошла Хан Фэнчжоу. Когда она была примерно в 10 метрах впереди Хан Фэнчжоу, Хан Фэнчжоу остановился. «Этого вполне достаточно. Давайте остановимся. Я признаю свое поражение». Хан Фэнчжоу сжал кулаки. «Я больше не могу бежать». Юнхуа медленно прекратила бег и обернулась, чтобы посмотреть на Хан Фэнчжоу. «Мне не нужно, чтобы ты позволил мне победить. Перестань быть самовлюбленной», — холодно произнес Хан Фэнчжоу. «Почему я должен позволить тебе победить? Разве ты не видишь, что у меня уже дрожат ноги? Я не хочу быть похожим на Фати Таотао, которые в конце концов растянутся на земле. Даже если мне придется проиграть, я буду стоять и проиграю с достоинством». Юнхуа поджала губы и посмотрела на Хан Фэнчжоу, но больше не произнесла ни слова. Она и Хан Фэнчжоу шаг за шагом приближались к исходной точке. У Гучжуна было выражение беспокойства, когда он повел всех учеников из 15-го класса навстречу к ним. «Вы в порядке? Какая-то часть вас чувствует себя странно. Выпейте немного воды, пейте понемногу за один раз, не торопитесь». Гучжун был крайне обеспокоен состоянием этих двоих. У нее мог случиться сердечный приступ, и она умерла бы, пробежав такую длинную дистанцию без всякой профессиональной подготовки. Хан Фэнчжоу взглянул на учеников 15-го класса. Его голос был низким и хриплым, но серьезным. «Я проиграл, класс 15 проиграл. Отныне все в классе 15 должны слушать Юнхуа. Противостояние Юнхуа означает, что вы противостоите мне. Если хотите уйти, то уходите сейчас же. После сегодняшнего дня я не пощажу никого, кто посмеет перечить Юнхуа. Глава 138. Как хорошо, что ты есть. Выражение лица Чуюя было мрачным и пугающим. В лазарете Чуюй превратился из бревна в айсберг. Он непрерывно испускал холодный воздух из всего своего тела. В данный момент он прикладывал лекарство к ране Юнхуа. На этот раз ее рана была не слишком серьезной. К концу гонки у нее кончились силы, поэтому она бежала очень медленно. Поэтому ее раны были не так серьезны, как в прошлый раз, когда она была сбита с ног на полном ходу. Даже после того, как она упала и поранилась, она продолжала заниматься спортом. Ее рана открылась, и кровь начала стекать по икре. На это было страшно смотреть. Шэнь Шиин сидела в стороне, пока она осторожно держала электролитный напиток для Юнхуа. Выражение ее лица, когда она посмотрела на Юнхуа, было сложным. «Хуа-хуа, стоило ли это того?» Юнхуа на мгновение замолчала, а затем усмехнулась. «Не имеет значения, стоит ли это того или нет. Я просто хочу им помочь. Они не совсем безнадежны. В классе 15 есть 50 человек. Даже если я смогу повлиять только на одного или двух из них, чтобы они пошли по правильному пути, тогда это будет стоить того. И даже если в конце концов ничего не изменится, я все равно изо всех сил постараюсь им помочь. Так что оно того стоит в любом случае». Шэнь Шиин обняла Юнхуа, а из ее глаз все еще текли слезы. Ее голос был очень тихим и слегка дрожал, когда она сказала: «Хуа-хуа, хуа-хуа, как ты можешь быть таким хорошим человеком? Как ты можешь быть такой добродушной?» Никто не мог понять это чувство лучше, чем Шэнь Шиин. Как будто она стояла в глубине бездны, а на нее смотрели бесчисленные демоны, в то время как она была покрыта бесконечной темнотой. Как бы ей хотелось, чтобы кто-нибудь просто протянул к ней руку и осветил ее темноту свечой. Однако этого так и не произошло. Сколько бы она ни сопротивлялась и ни умоляла, никто к ней не тянулся. Пока не появилась Юнхуа, учителя отказались от учеников из 15 го-класса, и 15-краткий класс был изгнан всей школой. Один за другим ученики 15 го-класса предавались отчаянию и становились безразличны к своему положению. Однако кто же действительно захочет остаться в темноте навсегда? Никто лучше Шэнь Шиин не знала, насколько шокирующим было поведение Юнхуа для учеников 15 го-класса. Шэнь Шиин уже видела это чудо. Казалось, что где бы ни была Юнхуа, она всегда была в состоянии рассеять всю эту тьму. Пока она была там, ты всегда будешь знать, что найдется кто-то, кто вытащит тебя из темноты. Ей очень повезло, что она встретила Юнхуа. Ученикам из 15 го-класса очень повезло, что они познакомились с Юнхуа. Но для Юнхуа в этом не было ничего хорошего или плохого. Ей очень повезло, что у нее был шанс снова все начать заново. Это был просто божий дар ей из жалости и любви. Она хотела сделать все возможное, чтобы отплатить за этот дар и любовь. «Когда босс вернется, я сообщу ему правду, как она есть». Тон Чую был холоден. Юнхуа слегка кашлянула и сказала: «В этом нет необходимости, я просто была недостаточно осторожна, поэтому упала». Под убийственным взглядом Чуюя Юнхуа послушно заткнулась. Однако она не могла удержаться и прошептала: «Даже если ты скажешь ему, что он может сделать, и по какой причине он должен заботиться обо мне?» Хаем. Чуюй холодно взглянул на нее, но ничего не сказал. Но то, как он смотрел на Юнхуа, заставило ее волосы встать дыбом, а по всему телу побежали мураши. Рана на ее колене была действительно пустяковым делом, она была не так серьезна, как в прошлый раз. Но после того, как она пробежала более 10 000 метров, кости в ее теле ощущались так, словно их разобрали на части и снова собрали вместе. Это действительно больно. Поначалу она с большим энтузиазмом решила взяться за 15-краткий класс, но после победы почувствовала себя несколько неловко. Ни один учитель не захочет прийти и преподавать в 15-м классе, так что же им делать? Самостоятельное обучение, или ей следует действовать вместо учителя? Учебная программа средней школы не очень сложна, но проблема была в том, что даже если она знает, как решить эти проблемы, это не значит, что она может стать учителем.